Глава 9. Яга. Вернувшись в покое, я аккуратно и торжественно возложила шкатулку на стол, но не торопилась активировать экстренный канал связи. Проснулись сомнения. А вдруг Олег никуда не пропал? Отлучился по важным делам или отправился на любовные подвиги и задержался, а я ему все испорчу? С другой стороны, он мог хоть записку черкнуть или Игоря предупредить. Понимал же, что мы будем волноваться и искать. Потому пусть сталкивается с последствиями, раз не подумал о нашем душевном равновесии. А если он действительно попал в беду, то будет только рад меня увидеть. Возможно. По крайней мере, я бы себе обрадовалась. Положив ладонь на крышку шкатулки, я зажмурилась, в красках представляя своего уже бывшего врага. Уложенные локон к локону светлые волосы, тонкий шрам на переносице, ехидный взгляд голубых глаз, кривая улыбка на чувственных губах и подтянутая фигура. Красивый, зараза! Неудивительно, что за ним девчонки толпами бегали. Одна я нос воротила. Не понимаю, почему вместо того, чтобы логично меня возненавидеть, Кощеев влюбился? Наверное, потому что я тоже зараза. В смысле, красивая. «Чтоб тебя!» — раздался знакомо недовольный голос, и крышка шкатулки приоткрылась. Я решила помочь бедняге, чтобы он не бился макушкой о дерево, и распахнула створку воровайки. «Ну вот, живой», — отметила я, оценивая довольным взглядом свою работу. Волшебная связь сработала безупречно. «Где тебя носит, Кощеев?» «Не поверишь, Гадкина, меня похитили». «Как принцессу?» «Ага, только сказка с рейтингом 18+. «Пытают?» Участливо предположила я, растрепав его идеальную челку, которая тут же аккуратно уложилась в модную прическу. «Издеваются над личностью». Он подул наверх, то ли поправляя челку, то ли пытаясь избавиться от моей ладони. «Это как?» — поинтересовалась я, не скрывая любопытства. А то уж испугалась, что над беднягой надругались. «Хотят, чтобы я высидел яйцо, напитал его магией». «Ты серьезно?» «Мне как-то не до шуток», — проворчал он. «Да, проблема». Несколько секунд я мужественно держалась, но потом все же громко расхохоталась. «А курсы молодых отцов уже проводили? После инкубационное вскармливание изучали?» «Нет в тебе сочувствия», — пропыхтел он, повертев головой. «Наги, значит, тебя схватили? Или кто похуже?» Стирая слезы с глаз, я все же попыталась вернуть себе серьезный настрой. «Да, светлейшая. Я, судя по всему, в их городе. Двери заперты, барьеры сильнейшие. Пока не получается их разбить. Да и бежать мне, по сути, некуда. Я неизвестно где». «Значит, спасать тебя надо, принцесса Кощеевна». «Уже не надо», — пропыхтел он, пытаясь резкими движениями головы заползти обратно. «Да ладно тебе, Олег, смешно же, ты — наседка, а говорили смерть Кощея в яйце». «Мне сейчас не до смеха, меня действительно собираются учить высиживать яйца. Как бы перья не заставили отрастить». Он недовольно поджал губы, проворчав под нос ругательство. «Вытащим, не переживай. Ты там время потяни, а я выясню, как тебя так быстро перетащили в чужую страну». «Королю не доверяй. Судя по всему, это с его разрешения меня легко похитили». «Он от нас прячется. Весь день с торговыми партнерами болтает. А Гаран нас обмануть пытался. Мы выяснили адрес местного мага. Пойдем к нему, попробуем нанять. Прихватим его и сразу к тебе». «Василес на тебя виды имеет. как бы не заперли. Вот мы сейчас и рванем из окна, раз Игорь крылья отрастил. Ты время тяни, а то высидишь на свое горе пожизненные алименты. Хихикнула я, не сдержавшись. Светлейшая, кстати, как собирается проворачивать создание яйца? Она старается, лукаво ухмыльнулся Кощеев. В следующий раз, наверное, вообще без одежды приползет. Она и ноги может создавать. Не знаю, расплывчато отозвался он. Ты там держи либидо в узде, наказала я ему, пригрозив оттопыренным пальцем. Смеяться над насетческими функциями Кощея как-то резко расхотелось. Вот ведь змеюка прелестями своими трясет. «Держу, но ты лучше поторопись». На его губах растянулась широченная улыбка, и почему-то очень захотелось его стукнуть. «Тогда я пошла. Наймем мага, поставим защиту на книжку и к тебе. Надеюсь, тем же путем, что и наги». Захотелось назвать их по-другому, менее цензурно. Я подошла к шкатулке, чтобы отправить Олега обратно, но он замотал головой. «Подожди, а если я погибну? Мало ли, вдруг наги откусывают мужьям головы». «Они не богомолы», — закатила я глаза, хотя мысленно насторожилась. «Попрощаться надо», — кивнул Олег решительно и одновременно отчаянно посмотрев в мои глаза, отчего сердце пропустило удар. «Поцелуешь?» «Чего?» — опешила я от неожиданности, и весь тревожный флёр, навеянный Кощеем, рассеялся. «Вдруг мы больше не увидимся?» — с эпичной мины на слишком довольном лице пояснил он. «А ты на чужие прелести меньше заглядывайся», — фыркнула я, замахиваясь, чтобы вдарить по слишком уж умной башке. «Эх!» — вздохнул он расстроенно. Я тоже вздохнула, обреченно, нагнулась и быстро чмокнула его в скулу. «Я же не злыдня, мне не жалко». Глаза Олега распахнулись в счастливом неверии. «Не умирай, Кощеев!» Скрывая мелькнувшее смущение, я ударила Олега ладонью по лбу, и его голова исчезла. Из шкатулки послышался треск и ругань. Кажется, приземление прошло не очень гладко. Надеюсь, Олег не сильно отбил инструмент высиживания яиц. «Так, надо торопиться», — кивнула я, стараясь мысленно собраться. Для Олега я храбрилась, а наедине с собой ощутила тревогу. Он неизвестно где, мы тут одни, без поддержки, еще и король темнит. А действовать нужно быстро и решительно. Иначе разберут нас по странам и будут требовать яиц, детей и прочих неожиданностей. Вещи были собраны заранее, что упростило сборы. Мне оставалось лишь забросить в подготовленный рюкзак с самым необходимым, шкатулку с драгоценностями, книгу и воровайку. А вот когда я направилась на выход, в дверь спальни постучали. «Наталья, вы здесь?» Голос выдавал в гости Борислава. Появление брата короля сильно напрягло, потому я не спешила открывать дверь. «Да, но я не одета. У вас что-то срочное?» «Мы подозреваем, что Олег похищен. Он исчез из своих покоев. Вы тоже в опасности. Мы усилим защиту ваших покоев и приставим к вам телохранителей». «Организуем тюрьму и назначим охрану», — подумала я про себя. «Как и предполагал Кощеев, меня хотят запереть». «Очень предусмотрительно с вашей стороны. Спасибо», — отозвалась я, мысленно ругаясь. «И как теперь выбираться?» Но раньше, чем я успела запаниковать, послышался скрежет со стороны окна. Обернувшись, я чуть не вскрикнула от неожиданности. В окно заглядывала чешуйчатая морда, в которой не сразу признавался довольный лик змея Горыныча. Игорь ухмылялся, демонстрируя набор бритвенно-острых зубов. Опомнившись от шока, я рванула к окну, бросив Бориславу: «Сейчас оденусь и выйду. Подождите, пожалуйста». «Конечно, мы подождем», — проворчал он. Распахнув стеклянные створки, я продемонстрировала Игорю оттопыренный большой палец. Он чуть опустился, подставляя мне спину, на которой сидела бледная и испуганная Лена. Ворожея цеплялась за роговой нарост на теле змея и пыталась при этом не выронить сумку с вещами, в которой, скорее всего, находилась одежда Игоря. Закинув за спину рюкзак, я благополучно выбросилась из окна. Поток ветра подхватил волосы, вырвав из них ленту, и бросил их мне в лицо. Так что приземление проходило почти вслепую. Благо мне удалось справиться. «Летим!» — эпично крикнула я, вцепившись в роговой нарост на изгибе шеи Кострикова. «Наталья!» — в окно выглянул разгневанный Борислав. «Что вы творите?» «Мы скоро вернемся». Я отправила ему воздушный поцелуй и тихо взвизгнула, когда Горыныч пошел в стремительный набор высоты. Полетали мы с ветерком и угрозой вечного нервного тика. К счастью, нам нужно было только в город, поэтому Игорь довольно быстро приземлился в небольшом проулке. Пока он одевался, я выбежала к более оживленной улице и расспросила прохожих по поводу нужного нам адреса. К сожалению, маг жил на окраине, но нам удалось достаточно быстро нанять извозчика, который домчал нас до нужного места. И даже не так опасно, как только отрастивший крылья Игорь, в чем я не забыла его упрекнуть. Нужный дом оказался покосившейся многоэтажкой в не самом престижном районе города. «Магические товары, Истра, Диха», гласила потрёпанная временем деревянная табличка, висящая над входом в небольшую лавку. Особого ажиотажа вокруг магазинчика не наблюдалось. Редкие прохожие напротив обходили вход по дуге и быстрым шагом. Нам бы стоило насторожиться и уйти, но за неимением выбора пришлось биться в лавку. Она, ко всему прочему, оказалась запертой. Хозяин открыл не сразу. И за время ожидания мы даже успели погадать о внешности экспериментатора. Я делала ставку на убеленного сединами старца с безумным взглядом. Игорь предполагал в маге темную личность, а Лена мечтала о непризнанном гении с подтянутой фигурой. Но мы все ошиблись. «Кто?» Дверь распахнулась. Изнутри повеяло запахами трав и реактивов. Сразу вспомнились уроки химии в школе. На пороге показался неопрятный молодой человек лет 25. Светлые волосы неровными прядями торчали в разные стороны. На приятном лице темнели разводы от сажи. И чистым оставался лишь участок кожи вокруг глаз и на переносице, по очертаниям напоминающие очки. Мужчина держал в руке странный оптический прибор с системой увеличительных стекол и протирал их рукавом потрёпанного халата из плотной ткани. «Здравствуйте, мы ищем мага, Истра Диха». «Дик», — поправил он меня, взглянув на табличку над лавкой. «Буква стерлась». Сверившись со списком, я утвердительно кивнула. «Действительно. Назвала имя неверно. Так вот, господин Дик, нам срочно нужен сильный маг. Платим драгоценностями. Возможно, ворованными. Но есть ли у нас выбор?» «Я сейчас очень занят». Голубые глаза Истера вспыхнули маниакальной радостью. «Я на пороге великого открытия. А со столпами дружбу заиметь не хотите?» Хитро ухмыльнулся Игорь. «Столпы?» — озадаченно уточнил маг и порывисто пристроил на переносице свой странный прибор. Рот его приоткрылся в изумлении. «Вы столб?» — пробормотал он в неверии. «Наталья, Яга», — представилась я, протягивая ему руку, в которую он вцепился двумя ладонями. «А это Игорь и Елена». «Оборотень и ворожея», — определил маг. «Как бы странно ни выглядел прибор, а выдала нас самое важное». «Змей Горыныч я», — гордо приосанился Костриков. «Это прекрасно», — одухотворенно отозвался маг. «Но я все равно очень занят», — нахмурился, вспомнив о своих делах. «Как мы и думали», — притворно расстроенно вздохнула я. «Да, Гаран так и сказал», — протянула соблазнительно Лена, подступив к магу. Ее пальчик скользнул по груди опешившего мужчины. «Не сможет, мелковат». «Не смогу», — ожидаемо рассвирепел маг, запыхтев от злости так, что мог посоревноваться с Горынычем. «Все я смогу. И получше этого. Заходите». Не придумав лучших эпитетов для королевского мага, мистер взмахнул рукой, приглашая нас войти. Переглянувшись с друзьями, мы последовали за ним в лавку, где на высоких стеллажах выстроились ряды всевозможных магических товаров неизвестного назначения. Судя по всему, практиковался маг и в механике, потому что здесь было много приборов, помимо склянок с зельями. «Что вам нужно?» Истер подошел к стоящему в центре помещения столу с каменной столешницей и эффектно развернулся. «Надо переместиться в страну нагов и наложить защиту на очень сильный артефакт». «Портал нужен. Проще простого. Расскажите, что за артефакт?» Деловито уточнил он, переключаясь на более сложную тему. «Вот он». Я извлекла из рюкзака книгу. «Вы...» Маг нервным жестом стянул с носа оптический прибор. «Вы хоть знаете, что это?» «Нет, но, надеюсь, вы нам расскажете», — широко улыбнулась я. «Он мне уже нравился». «Это проверка?» Маг нахмурил светлые брови, приблизившись ко мне. «Можно взглянуть?» «Рискните», — я передала ему книгу, ожидая вердикта. Истер покрутил томик в руках, снова посмотрел на него через свой чудо-прибор, попытался открыть. И тут его ждала неудача. Похоже, даже если кто-то и украдет у нас книгу, получить доступ к знаниям не сможет. Это радовало. А уж поговорить с возможным вором всегда получится благодаря чудесной воровайке. «Смею предположить, что это летопись». Мистер осторожно вернул мне книгу. «Летопись? То есть туда кто-то записывает случившиеся события?» «Она сама ведет запись», — мотнул головой маг. «Книга может дать ответы на все вопросы мира, если верить преданиям. Но к ней никто не должен иметь доступ, кроме богов. Она не могла попасть к вам в руки». «Возможно, я ошибаюсь, и это что-то другое?» «Ну, мы так и предположили, что случайно украли ее у Бога», — глупо рассмеялась я, почесав кончик носа. «Хотели вернуть, но не знали, как. Недавно книгу пытались похитить, и мы задумались о защите. Никто не должен знать, что это». «Сложная задача», — внезапно обрадовался маг. «Скрыть магический след божественного артефакта». «Так, любопытно, получится ли?» Он засучил длинные рукава халата, но те сразу же опали на тонкие запястья мужчины. «Значит, беретесь?» «Конечно, хотя и мой эксперимент важен». Снова вспомнил он о своем прорыве. «Но ведь его можно отложить, еще подумать, чтобы божественная книжка не отправилась к Гарану». «Что же вы сразу к нему не пошли, раз не доверяете мне?» В голубых глазах Истера появились справедливые подозрения. «На самом деле это Гаран и пытался украсть книгу», — призналась я. «Но по моей просьбе он составил список магов. Вы входили в число тех, кому нельзя идти ни под каким предлогом». «Вот оно что», — хмыкнул Дик, потемнев лицом. «Я создам защиту. У меня даже есть простая идея. Пойдемте». Истер провел нас в подвал. Здесь оказалась прекрасно оборудованная мастерская. Как ни удивительно, несмотря на внешнюю неопрятность, свои инструменты экспериментатор держал в порядке. Все было четко пронумеровано и разложено по размерам. Каждый реактив подписан. Вдоль стен, помимо шкафов и стеллажей, стояли массивные механические приборы. А в центре помещения, на полу, был нарисован невероятно сложный магический знак. Вокруг него расположились доски с написанными размашистым почерком математическими формулами. Хотя, конечно, без взрывов явно не обходилось. Потолок и стены потемнели от сажи. Местами были видны подпалины. «Над чем вы работаете?» Любопытство Лены выглядело искренним. Ее пальчики пробежались по подвешенным строго по размеру разводным ключам. «Расчет для стационарного портала. Перемещения могут стать доступны всем, представляете?» С восторгом поведал нам маг. «Вы отметили, что создать портал легко?» Припомнила вражея. «Сильному магу, да. Но сколько таких сильных? А моя система позволит сокращать расчеты и в перспективе создавать порталы за счет накопителей». «Невероятная идея», — похвалила я. «Странно, что Василес пропускает такой стартап. Мог бы заработать, а заодно озолотить мага. Король как относится к вашему изобретению?» «Гаран высмеял меня в статье. Выставил сумасшедшим экспериментатором. Меня даже не пускают во дворец». В словах мага мелькнула горечь, но глаза тут же вспыхнули упрямством. «Ничего, я всем докажу, как они были неправы». «Это круто!» — одобрительно кивнула Лена. «В смысле, вы потрясающе!» — пояснила она в ответ на недоумение Истера. «Спасибо!» Он смущенно улыбнулся и мило покраснел. После неприкрытого восхищения он взялся за решение нашей проблемы с особым энтузиазмом. Сначала произвел расчеты, что-то бормоча под нос, потом разложил на полу доску для черчения. Нам оставалось только бродить по лаборатории и ждать. Дело это оказалось не быстрым. Вскоре мы просто скромно сели за стол, благоразумно решив не трогать экспериментальные приборы. Можно было еще полистать и книжку, но мы пока не настолько доверяли магу, чтобы демонстрировать возможность простого доступа к божественному артефакту. Истер завершил начертание через час. «Готово», — объявил он, вставая с пола и уже издали оценивая взглядом свою работу. «Создать защиту мощнее эманации книги сложно. Я бы сказал, невозможно без сильной подпитки. Она у нас есть, конечно. Яга могла бы напитать. Но я не вижу в этом смысла». «Что же вы предлагаете?» — поторопила его я. «В конце концов, Кощей там ждал атакуемой любвеобильной змеюкой». «Установить щит и связать его напрямую с вашим резервом. Мощь его огромна, можно выбрать плетение попроще». «А на каком расстоянии будет работать щит?» «Не более километра», — задумчиво вынес вердикт маг. «Готовы попробовать?» «Может, сначала продемонстрируете на себе и другом артефакте?» — спросил Игорь. «Мнительность наша не исчезла. Скорее, напротив, цвела пышным цветом подозрения. «Почему бы и нет?» Истер и не думал возражать. Он снял с шеи подвеску с прозрачным драгоценным камнем и положил ее на один из крупных круговых знаков в начертанной сети. Потом передал мне свой оптический прибор, который я тут же пристроила на переносице, а сам занял второй круг, покрупнее. Через призму увеличительных стекол мир воспринимался серым, будто они отсекали ненужное, и только ярко сияли фигуры мага, ворожеи и Горыныча. Испускали мягкий свет и некоторые приборы в помещении, в том числе и подвеска. Истер взмахнул руками, направил яркие лучистые потоки в магический круг, отчего тот и вспыхнул светом. А когда рассеялся, подвеска стала серой. Защита работала. «Получилось?» — уточнил он, поднимая драгоценность с пола, чтобы вернуть ее на место. «Да, я передала прибор Игорю. Давайте теперь с книгой, а потом за Олегом. Вдруг его там змеюка на яйца соблазнит». Авокадик хохотнул под нос, но замолк, поймав мой гневный взгляд. «Олег там в опасности». «Да-да», — закивал он. «В любую минуту могут обесчестить, бедняга». «Могут», — пробурчала я, совершенно не находя ситуацию смешной. «Вдруг и правду соблазнится. Потом его будет сложнее спасать. И вообще сама возможность его лямура со змеей мне жутко не нравилась». «Начнем». Я положила книгу на малый круг, сама встала в большой. Несмотря на то, что Истер продемонстрировал работу заклинания, волновалась. Вдруг он просто устроил удачную инсталляцию, а меня сейчас превратят в лягушку. Или еще хуже. Хотя что хуже, я не придумала, потому что маг начал колдовать. И стало совершенно страшно. «Наталья, вы испускаете слишком много магии», — вдруг заявил Истер, отступая. «Ничего я не испускаю. Ну вот точно в лягушку», — мелькнула пугающая мысль. Яркая зеленая вспышка ослепила на миг. Поднялся дым, а когда взгляд сфокусировался, я вдруг поняла, что комната стала намного больше. «Мамочки!» Пискнула Ленка, прижав ладони ко рту. Игорь выразился менее цензурно, глядя на меня сверху вниз. Я же поднесла к лицу руки. Зеленые, с перепонками, издала испуганная ква и рухнула в обморок. Сквозь туманное марево бессилия пробивались звуки паники. «Как делать лягушке искусственное дыхание?» — кричал Игорь. «Лена, баба ты или нет?» «Я юрист, а не ветеринар», — воскликнула она истерично. «Как же так? Я же все просчитал. Надо было установить ограничитель», — причитал Истер. Я приоткрыла один глаз, потом второй. Вся троица носилась вокруг меня. Ребята хватались за головы, периодически сталкивались и продолжали ругаться. И они по-прежнему были огромными. Точнее, это я стала маленькой. «Скажите, что это сон», — жалобно попросила я, с трудом удержавшись от инстинктивного ква. «Мы обязательно все исправим, Наташа». Игорь так обрадовался моему пробуждению, что бухнулся на колени и аккуратно погладил пальцем мою лапку. «Зеленую лягушачью лапку! Как же я маме такая покажусь? И мой красный диплом?» «Нет, надо срочно расколдовываться, а то проживу свою жизнь в болоте или в аквариуме. Ох, лягушки же далеко не долгожители. Страдать придется недолго». «Истер, Протянула я, перекатываясь в более удобное положение. Для лягушки. «Скажите мне, как так вышло?» «Да не знаю я», — всплеснул он руками, указав на магический круг. «Я же на себе его испытал. Разве что вы сами захотели стать лягушкой». «Захотела?» — возмущенно квакнула я, раздув подбородок. «Хотя испугалась про себя», — призналась, припомнив момент колдовства. «Мысли столпов материальны, я так поняла». «Ваша магия настолько огромна, что часто не требует применения направляющих в виде заклинаний и схем распределения», — закивал он. «Это все объясняет. Хотя и не понимаю, зачем вы захотели стать лягушкой?» «Я не захотела. Это все Ленка». «Я?» — плаксиво оскорбилась вороже. «Ты мне эту глупость в голову вбила. Я и вспомнила о ней не вовремя». «Как обратно расколдоваться?» — потребовала ответа, взглянув на мага. «Логично попробовать все сначала. Либо вы можете сами попытаться вернуть прежний облик». «Попробую», — проворчала я, прикрыв глаза. «Только сколько бы я ни представляла свое тело, зеленая шкурка не спешила с меня слетать. Повторный ритуал тоже ничего не дал. Меня снова начинало клонить в обморок». «Может, вы забили какие-то установки?» Мак расхаживал из стороны в сторону, задумчиво почесывая макушку. «Действие для прекращения заклинания». «Вспоминай, Наташка», — ухватился за новую идею Авокадик. «Поцелуй нужен», — хихикнула Ленка. Она сидела, раскачиваясь на узком стуле, и наблюдала за метаниями парней со стороны. «Чего?» — опешила я. «Поцелуй принца снимет чары с лягушки. Разве нет? А потом шкурку сожжем», — пояснила она с улыбкой восторга на губах. «У нас есть принц на примете», — задумался Игорь. «Это, кстати, хорошая идея», — подхватил маг. «Многие насланные чары снимаются поцелуем истинной любви». «Я никого не люблю», — свирепо надувшись, отвернулась от мужчин. В груди разливалась горечь. Хотелось просто расплакаться. «Как же я попала?» «На тебе до сих пор кольцо эльфа. Чем не принц?» — предложил Костриков. «Кольцо?» Я осмотрела себя внимательнее. Магическая гадость действительно не слетела с уменьшившихся пальцев, а перебралась на запястье. «Этот неженка скорее в обморок бухнется, чем согласится целовать лягушку». Отмела я бессмысленный вариант. «Пусть Игорь целует», — высказала новую идею Лена. «Он тоже зеленый». «Сама ты зеленая», — возмутился Горыныч. Начинающийся спор прервался требовательным стуком. «В двери кто-то бьется», — хмыкнул маг, двинувшись в сторону выхода. «Игорь!» — я замахала лапкой, привлекая внимание парня. «Вдруг за нами? Иди с ним!» Мужчины ушли. Мы с Леной остались наедине. «Я не хотела, чтобы ты становилась лягушкой!» — виновато пробормотала ворожея. «Знаю, я от расстройства тебя обвинила. Сама виновата». «Поцелуй Игоря!» — предложила она миролюбиво. «Может, этого будет достаточно?» «Надо попробовать», — вздохнула я, но про себя хихикнула. «Будет смешно понаблюдать, как Костриков целует лягушку. Жаль, не получится сфотографировать». Однако момент веселья прервался, когда раздались звуки шагов на лестнице. В лабораторию вернулись Горыныч и Истер, а за ними вошел Егор. «Мой бывший парень». Я громко квакнула от неожиданности. «Представляете, его тоже за нами утянуло», — хмыкнул Игорь. кажется, был не рад появлению нового действующего лица, хотя в школе они вроде ладили. «Так рад, что вас увидел, ребята», — поделился своим счастьем Егор. Он был все в той же одежде, джинсах и футболке, которые значительно поистрепались. Волосы немытые, на подбородке щетина, лицо испачкано. Досталось парню. «Как ты тут оказался-то?» — устало спросила я, рассматривая бывшего. Егор ненадолго завис, но быстро отмер. Кажется, его успели морально подготовить. На некоторое время мои проблемы отошли на второй план, пока Егор рассказывал короткую историю своих злоключений. Оказалось, он тоже увидел свет у подъезда, побежал на него и переместился, рухнув прямо в городе. Бродил тут пару дней, даже устроился на подработку вышибалой, а потом удача ему улыбнулась. Он увидел нас в телеге извозчика, уточнил у того адрес последнего заказа и прибежал к лавке. «Поцелуй Наташу», — потребовала Лена, когда он завершил свой рассказ. «Надо снять заклятие и идти за Олегом». «Поцеловать лягушку?» — в ужасе переспросил Егор. «Давай-давай, докажи свою любовь». Авокадик схватил его под локоть и потащил ко мне. Егор вяло посопротивлялся, потом присел передо мной на колени. Прикрыв глаза, он склонился надо мной, вытянув губы трубочкой. Я повторила его жест. Хотя лягушке скорчить такую гримасу сложнее. Только раньше, чем случилось волшебное лобзание, Егор отпрянул, прикрыв рот ладонью. «Прости, Над, я брезгливый. Затошнило». «Вот сейчас обидно было», — проворчала я и запрыгала к магу, огибая бледного бывшего парня. «Открывай портал, вытащим Олега. Потом надо мной думать будем». Игорь еще пытался воззвать к совести Егора, а я вкратце поведала магу, что от него требуется. Он сверился с картой, предположил, что нужно отправляться ко дворцу клана Светлейшей, и начал построение портала. Это оказалось проще. На такой случай у него были готовы артефакты и листы со схемами. Он разложил один из них на полу, положил в центр магического круга механический прибор, напоминающий маленький глобус, совмещенный с часами, и начал колдовать. А я, припоминая, что мысли материальны, очень захотела попасть к Олегу. Перед магом вспыхнула сияющая белым светом арка. Он первым заглянул в проход. Оттуда послышался возмущенный крик Кощеева. И я озверела, точнее, олегушела, и рванула в портал. Точнее, прыгнула, понеслась со всей силы лап. Голову сплюснула, словно от подъема в скоростном лифте. Мысли спутались. Меня перенесло в помещение, оформленное в восточном стиле, с кучей подушек и пуфиков на полу и полупрозрачными тканями на стенах. Светлейшая и Олег находились здесь. Нагиня обвела ноги Кощеева своим хвостом, в руке же держала яйцо и кинжал. «Ах ты!» — проквакала я возмущенно. «Змеюка!» Я так разозлилась, виски сдавило стальным обручем. Следом что-то грохнуло, взорвалось. В окнах разбились стекла. Светлейшая что-то пискнула и обратилась с белоснежной змейкой. Олег с трудом успел поймать вылетевшее из ее рук яйцо. «Вот так тебе», — самодовольно заявила я. «Натка!» — Кощей уставился на меня в полнейшем шоке. Змея же, угрожающе шипя, приподнялась, демонстрируя острые выкидные клыки. «Гвоздец!» — выдала я от пугающего осознания. «Надо было превращать ее в муху?» Умные мысли приходят с опозданием. А магия, как выяснилось, сходит на нет, когда над тобой возвышается шипящая опасность. Зато очень хорошо работают ноги. В моем случае — лапки. Я проскакала прочь, пытаясь в красках представить белую жирную муху. Вкусную такую. Тьфу ты! Доквакалась. Только светлейшая превращаться в деликатес не хотела. Видимо, срослась со змеиным образом. Он ей очень подходил. Внезапно я взлетела. Пол вместе с белоснежной змеей отдалились. «Это правда ты?» Олег поднял меня на уровень своего лица, чтобы лучше рассмотреть. «А что, не похоже?» — съязвила я. «Теперь похоже», — фыркнул он и посадил меня на плечо. «Я устроилась поудобнее. Здесь безопасно. Мне нравится». В этот момент в портале показалась и доблестная команда попаданцев. «Не толкайся», — возмутился Игорь, влетая из светящейся арки. «Ты не копошись». Ленка буквально прилипла к его спине, защищаясь телом Кострикова от возможной опасности. «Наташка!» Егор ворвался в помещение, держа в руках увесистый гаечный ключ. «Не трогать мои вещи!» Истер вылетел за ним и отобрал у горе-воина инструмент. Змея продолжала носиться вокруг ног Кощеева, но не пыталась ужалить. Похоже, она волновалась за яйцо. Олег пришел к тем же выводам. «Отойди», — скомандовал он, отведя руку с ее будущим детем в сторону. Змея прошипела зло и послушно отползла. Теперь я успокоилась и могла вполне добросердечно пожелать ей возвращения к прежнему облику. Мать все же. Белое тельце змейки объяло серой дымкой. И на полу распласталась ногиня. Я попыталась сохранить этот настрой и вернуть себе привычное тело. Но не вышло. Как сидела квакушка на плече Кощея, так ей и осталось. «Отдайсь!» — прошипела светлейшая, поднимаясь с пола. «Мы сейчас уйдем», — ледяным тоном сообщил Олег. Черты его лица ожесточились, профиль казался вытесанным из камня. «На яйцо отдадим, если ты пообещаешь столпам и их друзьям вечный мир». «Как загнул!» — присвистнула я тихо. Губы Кощея дрогнули в улыбке. Он мельком глянул на меня и подмигнул. «Хорошо!» — прошипела ногиня. «От лица клана лунных змей я обещаю жить в мире со столпами и с теми, кого они признали друзьями». Светлейшая поклонилась, проведя когтем по запястью. На светлой коже выступила кровь, когда она выцарапала какой-то знак. «Клятва вступила в силу», — торжественно объявил Истер, взмахнув гаечным ключом на манер жезла. Удовлетворенно кивнув, Олег прошел к змеюке и отдал ей яйцо. «Было приятно у вас погостить», — криво улыбнулся он. «Надеюсь, больше не увидимся». «Взаимно», — прошипела она раздосадованно, прижимая к груди яйцо. Больше здесь делать было нечего. Мы дружно устремились к порталу и вскоре вернулись в относительно безопасные стены лаборатории Истера. «Скажите-ка мне, Яга, как так вышло, что проход открылся в покое Олега?» — осведомился подозрительно наш экспериментатор. «Да-да, вы замечательный маг. В иной ситуации я бы широко улыбнулась. Но тут природа взяла свое. От довольства широко раздулся подбородок. Не говорить же, что влезла здесь. Но мне все равно не поверили. Олега спасли», — подвела итог Лена. «Давайте теперь спасать Наташу». Похоже, ей до сих пор не давало покоя брошенное мной в сердцах обвинение. Она, конечно, вбила мне в голову неудачный образ, но представила-то я его сама. Но в целом спорить не стоило. Хотелось бы поскорее выпрыгнуть из образа лягушки. «Целуй, Шрековна!» Игорь бесцеремонно снял меня с плеча Олега и попытался ткнуть в его губы. Я возмущенно уперлась лапами в щеки опешившего Кощея. «Зачем целовать?» — сердито проквакала. «Он же столб. Пусть меня расколдует». «И точно!» Горыныча расстроило столь простое решение моей проблемы. Видимо, он очень хотел увидеть, как Олег целует лягушку. «Вот именно. Нечего ее целовать», — вставил свое веское слово Егор. «Тем более Кощееву. Они же друг друга терпеть не могут». «Уже нет», — хмыкнула про себя Лена. «Расколдовывай. Чего стоишь?» И подтолкнула задумчивого Кощеева в плечо. «О, да, сейчас», — пробормотал, глянув недобро на Егора. Он аккуратно забрал меня из рук Игоря, отнес к стулу и посадил. Сам отошел. И мне снова стало страшно. Только на этот раз я старалась выдумывать не ужасы, а спасение. Олег вытянул ко мне руки, зажмурился. Прошла минута, две, но ничего не происходило. «Я что, навсегда останусь лягушкой?» — провыла отчаянно. «Странно», — хмыкнул Олег и решительно направился ко мне. Квакнуть не успела, как он поднял меня на руки и поцеловал. Даже не поморщился. Просто прижался губами к моей ошеломленной морде. И сразу стало так странно легко, мышцы расслабились. Я прикрыла глаза, ощущая тепло губ Олега и силу рук на моей талии. «Талии? У меня снова появилась талия!» Отстранившись, я радостно оглядела свое вернувшееся тело. «Получилось!» Выдохнула счастливо, заглянув в глаза Кощеева. «Да», — кивнул он, мягко улыбнувшись. «Только смотрел на мои губы. Надо закрепить результат». И он вновь привлек меня к себе. Его губы настойчиво накрыли мои, рука сильнее обхватила талию, а вторая легла на затылок, чтобы не позволить мне сбежать. Но я и не пыталась. Снова зависла. Не могла уложить в голове, что меня целует Олег Кощеев. Хорошо так целует, умело, я бы сказала, с огоньком. Противно не было, наоборот, приятно. Его язык скользнул по моим сжатым губам, побуждая ответить. И я расслабилась в его объятиях, не смело отозвалась на движение его губ. Наверное, еще была в шоке. Но тут все закончилось. Олега стремительно оторвало от меня. Перед глазами появилось свирепое лицо Егора. «Мою девушку!» — рыкнул он. И Олег рухнул на пол, получив кулаком в глаз. Я растерянно коснулась опухших губ, посмотрела на Егора. «Я не твоя девушка», — заявила. И тоже врезала. Егору в глаз. «Нечего бить моего спасителя».